Глава 54. Паровозная топка времени. Этнография. Но международное сообщество не дремлет. Фонды с грандами вызывают слюновыделение у некоторых страждущих. Идут доклады с мест о гуманитарных катастрофах. То, понимаешь, головы неких неизвестных лиц возят прямо по городу, а бывает, на главной площади даже митингуют под этими самыми сочащимися кровью пиками. Где, понимаешь, презумпция невиновности? Где адвокатские комиссии? Кто знает точно, эти ли лица виновны во взрывах в Омске или Томске? Или совершенно мифических вооруженных нападениях на рабочие поселки? О коих, кстати, по истинно международным каналам информации ничегошеньки не оглашалось. И, кстати, те поселки, как следует из сообщений неких корреспондентов, пожелавших сохранить инкогнито в целях безопасности, вроде бы совсем даже не такие, как кажется. Ибо в действительности это выселки рабов, кои живут в неприемлемых условиях бараков, недосдачи воды и прочего. Правда, коррумпированные власти вынуждены имитировать оплату, для чего изобретены совершенно неликвидные деньги, кои невозможно обменять ни на какую из официальных валют. А между прочим, этот рабский труд интенсивно используется на строительстве водного канала, совершенно запрещенного Гринписом и другими внушающими уважение организациями. И почему же не предположить, что выдаваемые за террористов жертвы не есть энтузиасты этого самого Гринписа, например? Хотя, конечно, сие только предположение, причем вполне может случиться достаточно поспешное. Но все равно, не пора ли международному сообществу более трезво, а главное, пристально и вблизи, глянуть на ситуацию в алтайских и прочих краях? Естественно, запрашивать или предупреждать местные власти совсем даже не нужно. Принцип невмешательства есть изобретение местнического тоталитаризма, который жаждет отгородить свои этнические и прочие милитаристские новации от мирового гражданского сообщества. Посему можно бы уведомление по дипломатической линии. Однако в данном анклаве с некоторых пор отсутствует даже посольство. Теперь, разумеется, можно пожалеть о скупидомстве Конгресса. Однако, что есть, то есть. Используется разрешение ОРС, Организации развитых стран, на досмотр территории, на предмет наличия милитаристских формирований, превышающих допустимую для данной местности квоту. Вводим в страну морских пехотинцев. Нет, разумеется, нового, неизвестного науки моря разведывательные спутники не обнаружили. Несмотря на паникеров Гринписа, там собираются отобрать у северных рек всего лишь 1% воды. И тому же совсем не для организации нового моря-океана. Просто морская пехота давно, с прошлого века, очень универсальный инструмент. Так вот, два Galaxy на взлетную полосу сверху. Нет, чего помощней нельзя. Непредназначенные полосы нашего Алтайского ханства для чего-то более тяжеленного, чем выпущенный в прошлом веке Си-5А. И никаких истребителей поддержки тоже нельзя. Нечего, понимаете, гадить наш милый сердцу озоновый атмосферный слой. Мы тут и без Гринписа обеспокоены природным здоровьем родных просторов. Хотим дыхать чистым, естественным, произведенным кислородом. К тому же вы, господа хорошие, собираетесь разыскивать здесь какие-то военные этнографические чудеса, катающиеся на лошадках. Ну так мы дадим вам пару-другую грузовичков марки КамАЗ и джип марки УАЗик. Мало? Так вы ведь сюда прислали не выпускниц колледжа, а бравых, дюжих парней, служащих к тому же не забавы для, а по призванию и за настоящие новые доллары. Потом почему-то эти самые КамАЗы да КРАЗы оказываются малопроходимыми машинами, ломаются часто и всегда не вовремя. И к тому же постоянно проблемы с дизельным топливом. Вот нет его иногда на 100 километров окрест. А вот этнографические казачьи сотни почему-то всегда не там, где сообщается. Да и вообще, помехи в линиях связи между взаимодействующими ротами морской пехоты. Не иначе частые грозы. Хотя допустимо и намеренное забивание прицельными помехами. Однако, можно ли заподозрить этнографические, обрядовые ополчения в обладании столь специфической техникой? В тех представителях, кои все же порой оказываются на пути, борода, усы, папаха на бекрень, сабельные ножны и совершенно безбензиновый транспорт, лошадь. Явно вряд ли. Может, существует какая-то особая прослойка казачества? Да вы что такое подозреваете, господа военно-пехотные моряки? У нас нет каких-то специальных казачьих университетов. С тех пор, как по исследованиям ЮНЕСКО выявлено, что всяческие институты и университеты вредят национальному самосознанию, Мы в нашем ханстве и государстве таковых не держим. Потому нормальный, естественный казак воспитывается в условиях настоящего казачьего быта. А вот тогда объясните, почему на наших спутниковых фото временами наблюдаются некие колесные машины, идентифицируемые специалистами как реактивные системы залпового огня, ураган, смерч и т.п. А это? Ну, какие там РСЗО? Что вы в самом-то деле? Это просто обозы. Обозы? Ну да, обозы. Ведь все кочевые народы ранее таскали с собой обозы. Кочевая жизнь, поймите, она столь специфична. А разве казаки являются кочевым народом? И вообще отдельным народом? А то как же! Казак есть особая нация. И даже, возможно, это есть особая раса. И какие могут быть возражения против современной 21 века этнографии? Разумеется, никаких. Темна постмодернистская наука.